по сути, почти доклад. Анжела Барди слушает с полузакрытыми глазами. Каждое слово на вес золота. Старый парламентарий, казалось, упивается фразами докладчика, то и дело соглашается с ним, кивая головой. Милейший доктор слушает внимательно. На лице его написано: «Какой грех совершил он, чтобы заслужить это наказание?» Никто не посмел прервать оратора. В Сальвадоре в этот час Розалва Лусена, сидя в кабинете секретаря, получает хорошее известие. Новые исследования, проведенные на должном уровне, привели к пересмотру проблемы. Могущественные причины экономического, социального и политического характера обусловливают расположение производства диоксида титана в Арембепе. Правительству штата пришлось совершить полуоборот, уступить, удовлетворить ходатайство Брастанио. В убежище лордов, как только замолкает властный металлический голос, магнат Барди аплодирует. «Хорошо еще, что у нас есть дальновидные государственные деятели, которые могут заставить местные власти подчиниться высшим соображениям, продиктованным национальными интересами, подавляя предрассудки, справляясь с подрывной деятельностью. Поздравляю вас, мой прославленный друг!» Старый парламентарий отставляет бокал виски с гуараной, этой ужасной смесью. «Дорогой Барди, последний вопрос, прежде чем мы расстанемся. Когда состоится собрание по расширению состава правления Брастанио?» «Сразу же. Мы будем в Сальвадоре завтра. Немедленно распорядимся опубликовать извещение о созыве собрания». Он обращается к автору доклада, наслаждающемуся виски с гуараной. «Нам будет очень приятно включить в состав правления Брастанио доктора Жилдо Вериссимо, о способности которого мы располагаем наилучшими отзывами». «Не потому, что он мой зять», — соглашается прославленный друг, «но он действительно весьма компетентен. Он вам будет полезен». «Ну, значит, мы обо всем договорились», — заключает старый парламентарий. Ни разу доктор Мирко Стефано не вспомнил про Агресте и Мангесеко, не подумал об Асканио Триндаде. Для него Агресте и его бедные убогие люди канули в лету. На митинг, состоявшийся на следующий день после конфликта, на площади собралось много народа. Поэт Барбоза занял трибуну первым, сыграв на струнах гражданской доблести и негодования своей патриотической и обвиняющей лиры. Он заслужил аплодисменты. Выступившая впервые на митинге Дона Кармазина пользовалась успехом. Без конца прерываемая репликами Асканио, она, невоздержанная на язык, дерзкая, завоевала преимущество в споре. Единственный раз, когда ее перебили, Дона Кармазина разволновалась, даже потеряла равновесие. Это была скорее констатация, чем полемическая реплика, и исходила она не от Асканио, а от козлиного духа, который еле держался на ногах, настолько оказался пьян. Услышав, как Дона Кармазина заявила, что говорит от имени матерей, озабоченных будущим своих сыновей и мужей, заявил: «Нет, ехидная старая дева не имеет права говорить от имени замужних женщин». Протест вызвал смех аудитории, состоящей из слушателей, интересовавшихся больше обменом репликами и оскорблениями, чем обсуждением важных дел насчет проблемы загрязнения окружающей среды и степени опасности отходов производства диоксида титана, сведения, которыми с очевидной компетенцией оперировала Дона Кармазина. Этот митинг — новость для города, где выборы проходили обычно без предварительной агитации и пропаганды, так как избирателям было достаточно указаний полковника Артура де Фигейреда. Митинг превратился в праздник и прошел с таким успехом, что здесь же Асканио Триндаде решил собрать народ в следующую субботу на рыночной площади. На самом деле она именуется площадью полковника Франциско Триндаде в честь его деда, деятельного интенданта, чтобы обеспечить поддержку еще и посетителей ярмарки. Для организации митинга на транспаранты, листовки, чтобы противостоять кампании команданты, нужны были деньги. Но он считал эту проблему легко преодолимой. поскольку являлся кандидатом полковника.